Франц Гёртнер, 1881-1941 годы, с 1932 года имперский министр юстиции в кабинетах Папена, Шлейхера и Гитлера. Согласно этому документу, Фричу инкриминировалось нарушение статьи 175 Уголовного кодекса, предусматривавшего тюремное наказание за официально запрещенный в Германии гомосексуализм. Гитлер заявил, донесение о совершенном Фричем правонарушении уже довольно давно находится у него в руках, но он его придерживал, не веря в это. Теперь же, когда вопрос о преемнике Бломберга стал актуальным, дело подлежит расследованию, ибо при нынешних обстоятельствах замалчивать его больше нельзя. Кроме Гитлера, о деле Фрича осведомлен и Геринг. От всего сказанного Гитлером я пришел в ужас. Со своей стороны, я не мог поверить, что Гюртнер проявил здесь небрежность, а с другой, никак не мог допустить, что все это правда. Я сказал, Фрича верно с кем-то спутали, или же это просто клевета? Ведь я хорошо знаю Фрича и считаю подобное его поведение просто невозможным. Фюрер запретил мне где-либо говорить о данном деле. Завтра он лично поговорит с Фричем наедине. Неожиданно задаст ему этот вопрос и по реакции Фрича сразу же определит, есть ли тут что-то такое. Ну, а там посмотрим. Примечание. Разговор Гитлера с генерал-полковником бароном фон Фричем состоялся по настоянию полковника Хосбаха еще вечером 26.01.1938 года. Потом Гитлер спросил меня насчет преемника Фрича. Сначала я назвал Рунштетта. Гитлер ответил, он взял бы его без всякого сомнения, ибо очень высоко ценит, хотя тот и относится к национал-социализму отрицательно. Но это ему, фюреру, никогда бы не помешало. Однако для такого поста Рунштетт слишком стар. Жаль, что ему не лет на 5-10 меньше. Уж тогда его выбор был бы твердым. Тогда я назвал фон Браунхичи. Фюрер помолчал, потом спонтанно спросил, а почему не Рейхенау? Я сразу же привел свои доводы, не солиден и нетрудолюбив, слывет каким-то придурком, слишком поверхностен, мало любим как солдат, склонен удовлетворять свои тщеславия в политической, а не в военной области. С последним возражением Гитлер согласился. В остальном же мою характеристику Рейхенау счел слишком резкой. Тогда я опять порекомендовал Браунхича. Он только солдат, умелый мастер организации, специалист по боевой подготовке и руководству войсками, армия его ценит. Гитлер сказал, что хочет сам поговорить с Браухичем, а наше обсуждение следует держать в полной тайне. Но сначала он все-таки завтра побеседует с Фричем. Мне он приказал явиться к нему снова на следующий день. Решение было принято только об отставке Бломберга. Когда на следующий день я вошел к Гитлеру, он был в состоянии крайнего возбуждения. Фрич уже посетил его и, разумеется, отрицал все вменяемое ему в вину, но при этом произвел впечатление человека подавленного, случившимся и нервозного. Кроме того, субъект, донесший на него, был привезен из тюрьмы, поставлен у входа в имперскую канцелярию для опознания Фрича и узнал его. Примечание. Здесь Гитлер явно не придерживался истины. В его и Геринга присутствии генерал-полковнику была устроена очная ставка с, по выражению Хосбаха, прожженным свидетелем обвинения, неоднократно судимым гомосексуалистом-шантажистом. К такой ситуации аристократ Фрич с моноклем в глазу морально готов не был. Субъект уверял, что это именно тот самый офицер, и он его знает. Итак, над Фричем нависло серьезное обвинение. Он больше не мог оставаться главнокомандующим сухопутными войсками, а пока, заявил фюрер, ему надлежит находиться под домашним арестом. Затем Гитлер выплеснул все свое возмущение на Хосбаха. Тот, мол, просто гнусно подвел его как личный адъютант,